Эпилог. «Огни, я так рад за тебя!» — возник в голове знакомый голос. «Марио? Как он пробился сюда? Даже куратору поначалу удавалось с огромным трудом». «Да-да, святейшество помог», — хмыкнул куратор. «Это тебе мой подарок на свадьбу, или как там у канов это безобразие называется?» «Обряд соединения пары», — с удовольствием пояснила я. «Но будет и свадьба. На ничейной территории по законам людей, с выдачей мне всех документов, как замужнему оборотню». «В общем, у меня мало времени», — снова прорезался голос Марио. «Мой тебе подарок, оставь половину везения себе. Вдруг да пригодится, я обойдусь второй половиной. Или детям подаришь». «Спасибо», — от всей души поблагодарила итальянца. Обняла бы его за все, чем помог, расцеловала, но сквозь пространство и время могла послать только заверение в благодарности, мысли, если быть точнее. «Пожалуйста, Огни, будь счастлива». Последние слова он будто бы говорил в подушку. И канал разорвался. Впрочем, я и так получила больше, чем надеялась, возможно, больше, чем заслужила. Но достаточно, чтобы обрести полное и безоговорочное счастье, на которое не могла и рассчитывать. Мы с Тарелом стоим посреди овальной площадки, в самом центре поселения Канов, в окружении племени. Вокруг гирлянд ярких лампочек, над головой расплываются рыжие нимбы. Полная луна заплуталась в густых кронах деревьев леса Канов. Сиреневые сумерки, волшебной вуалью, накрыли дома, загорелые тела людоедов и гостей. Мама чуть наклонила голову, на лице мягкая улыбка, которую помню с детства. Скоро она уйдет. Молодой ледяной не так быстро привыкает к горячим телам рядом. Запах крови пьянит, дурманит. Но это пройдет, если верить Аллу, через полгода, год. Разве это срок? Главное, она тут, со мной, живая. Тед по-хозяйски обнимает Марго, та льнет к нему, словно тростинка к крепкому дубу. Следующий обряд пройдут они. Наблюдать не останусь, я пас. Полюбуюсь на пару сейчас. Марго вовсю помогает Индире вести хозяйство. Сестра Тарелла Нина радуется. Девушка умеет все, успевает следить за всем. Стоит уборщице не домыть посуду или оставить пыль в углу, Марго тут как тут со своими наставлениями. А еще она трижды в неделю наведывается к Нате, чтобы привести дом в порядок. Думаю, на более длительное общение с Альпином женщина-полукан не способна. Она прям как кошка с собакой. Сердце несется вскачь, словно резвая антилопа, бегущая по лесу, наслаждаясь движением, свободой. Дыхание перехватывает. Неужели все взаправду? С трепетом протягиваю Тарелу изящную белую веточку, знак того, что я его женщина и хочу от него детей. Кан улыбается, широко. Его лицо просто лучится. Открывает ладонь, вкладывая в мою цветок, почти точную копию сердца. Не такого, как на валентинках, а именно сердца. Сложный узор лепестков, имитируют предсердие, желудочки, вены и артерии. Я беру подношение, принимая душу, жизнь Тарла и его как своего единственного мужчину до конца дней. Индира, на лице которой такое блаженство, точно это она соединяется с парой, протягивает куриную ножку. Мой альфа-супруг расстарался. Мы кусаем мясо с разных сторон, быстро пережевываем. «Ты можешь отказаться», — одними губами шепчет Кан, прижимая, накрывая губы поцелуем. «Не дождешься», — смеюсь я, когда нахожу в себе силы прервать соединение наших губ.